К сентябрю дрова привезли. Кудрявый, улыбчивый тракторист Алексей сгрузил у двора целую тележку. «А пилить? А колоть?» — строго пытала его Галя, внутренне удивляясь своей нудности. Парень был ей приятен. «Все сделаем, хозяюшка!» — шутил тракторист, улыбаясь завидными зубами. «Готовь бутылку, наряд закрывать!» Он приходил работать к вечеру, сбрасывал рубаху, и Галя невольно любовалась его ладным, молодым, загорелым телом. Несколько раз она угощала его чаем, смотрела тепло, как на любимого ученика. Вот он деликатно ест варенье маленькой ложечкой, видно, что останавливает себя из приличий, держится скованно, боясь что-то сделать не так, недоверчиво вглядывается в разложенные на столе конспекты. Он был моложе Гали почти на 3 года. В ноябре они расписались. На дороге возникла черная точка. Она росла, приобретая очертания. И теперь казалось, что машина беззвучно движется по воздуху, не прикасаясь к липкому полотну. Галя, не дожидаясь, пока она приблизится, заранее подняла руку и просительно помахала. В красных «Жигулях» последней модели величаво проплыл, не поколебав профиль, хорошо известный в городе, независимый адвокат Брехов. Славу он себе нажил победами в скандальных бракоразводных процессах. Галя долго, огорченно смотрела ему вслед. Конечно, она не любила Алексея, но ей нравилась в нем уважительность, веселая готовность услужить. Да и что значит любовь? Есть ли она? Волнующие половые отношения может к старости вспомнить, наверное, любая нормальная женщина. И нещадно битая мужем пьяница и деревенская баба, и утонченная, положившая жизнь на поиски, светская красавица. А что-то другое, называемое любовью, признаки которого зачастую противоречиво и рассыпаны в книгах, есть ли это на самом деле? Или любовь для избранных? Может, она такая же редкость в жизни, как исключительная одаренность? Допустим, математическими способностями. Одним даны таланты к наукам, другим к технике, третьим к страстям, здраво рассудила Галя и перестала терзаться раздумьями. На неприязнь свекрови она сначала пыталась не обращать внимания. Да и некогда было. Первые замужние месяцы быстро забеременела, ходила тяжело, мучилась токсикозом, порастеряла коренные зубы, с трудом в областной больнице родила Нюсю. Чуть оправившись и оглядевшись, попыталась поговорить с мужем. «Настрой, семья, давай строиться!» И неожиданно натолкнулась на непримиримое, почти грубое сопротивление. Алексей заматерел, поредел кудрями, стал шире и казался ниже ростом. Теперь он вел себя так, будто владел какой-то лишь ему известной житейской тайной. У него появилась привычка фамильярно-покровительственно хлопать жену по плечу и самоуверенно говорить: «Все нормально, мать, циц!» И Галя с горечью чувствовала себя все больше и больше одинокой, загнанной в нескончаемую круговерть. Узенький мирок Лисинова с его убогими новостями. Васька опять напился, гонял свою. У Рыковых поросенок сдох, так они его на тушенку сдали. Раздутое хозяйство, поглощающее все время. А как жить, если его не держать?